эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. По одному из современных календарей 10 мая 2018 года, по одному из старинных 29-й день месяца посева наречения 7526 лета. В виртуальной студии находится ваш покорный слуга Алексей Орлов и сразу два автора-сказителя Олег Беликов и Ольга Семенова. Здравия, Олег! Добрый день! Здравия, Ольга! Ну что ж, раз вас двое, я думаю, вы там разберетесь, кто и что будет говорить, наверное, о чем-то уже договорились заранее. А мне нужно напомнить о том, что в нашем сегодняшнем живом эфире мы будем рассматривать, на мой взгляд, очень интересную тему – роль сказки в нашей жизни. И те, кто смотрят, а не слушают наш эфир, могут обратить внимание на то, что Ольга одета в такой интересный, почти, можно сказать, сказочный костюм, такой интересный головной убор. Ну, в общем, попали мы с вами, друзья, в сказку. И чтобы мне больше не вмешиваться в это праздничное одеяние, я предлагаю сразу Олегу и Ольге перейти к своему выступлению. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Я на славянском радио уже не первый раз. А те, кто слушают регулярно и смотрят, следят за новостями Народного славянского радио, наверное, слушали мои рассуждения, мои рассказы о гусе Белояре и о Алании, о наших гудаях и о прошлом Северного Кавказа. Сегодня у нас речь пойдет о сказках. Хочу передать слово Ольге Борисовне Семеновой. Спасибо, Олег Анатольевич. Добрый вечер, дорогие зрители и слушатели Народного славянского радио. Дело в том, что сказки любят все, и особенно наше поколение, которое выросло на передачах «В гостях у сказки», которое вела великолепная диктор, актриса Валентина Леонтьева, баба Валя. Эти заставки музыкальные, эти герои. Вот совсем недавно я пересматривала сказку «Там, на неведомых дорожках». И думаю, да что ж такое родное в царе? Вот он такой доступный. А потом посмотрела Леонид Харитонов. С детства любимый актер, еще как Иван Бровкин. Ну, к сказкам перейду. Дело в том, что я уже заканчиваю пятую книгу сказок. А сказки называются «Волшебные сказки Лучезары». Первая книга была написана, издана точнее, в 2007 году и посвящена моей внучке, которая уже студентка. Сказки, мудрости и истоки, где в Китае, расспроси, Шахразада на востоке, Лучезара на Руси. И концовки. Снова на Руси пускай звеня, песни, струны, водят хороводы девы милые, а из ребят вырастают витязи в народе. Мир и счастье поселятся пусть, прочие идут раздоры и пороки. Чтобы духом возродилась Русь, как о том глаголили пророки. Вторая книга сказок посвящена памяти моих благословенных родителей Бориса Васильевича и Нины Федоровны Маркиных. Здесь также три сказки в стихах. Опять же, за основу взяты русские народные сказки. В них мудрость, в них информация. По информации, по-моему, Олег Анатольевич у нас очень много знает, да? Добавите что-то? Ну, конечно, конечно. Значит, сказки – это народная мудрость. В сказках сосредоточено то, что передавалось из уст в уста. От родителей – детям, от бабушек к внукам, от учителей к их ученикам. Со времен дохристовой эры, далеко до Христовой, Люди не могли описать какие-то научные термины, рассказать какими-то научными словами. И они передавали все иносказательно. Поэтому в сказках очень многое говорится иносказательно. И сказки, как правило, надо читать между строк. Известная сказка про Бабу-Ягу. Баба на Востоке, допустим, Саи-Баба или Баба-Джи. Баба – это учитель. Баба-Джи – учитель Джи. Саи-Баба – учитель Саи. То есть Баба-Яга, Баба и Йога. Только так можно было объяснить, как эта баба летает, как этот учитель летает по воздуху. Потому что простые люди, крестьяне, они не могли объяснить происхождение этих сверхсил, происхождение этой психической энергии. И они объясняли это сверхвозможностями, чудесами. Для простого человека это действительно чудеса, но для людей посвященных эти чудеса не являлись чудесами. Это работа, это опыт, это практики. Поэтому, на мой взгляд, в каждой из сказок, в каждой, заложен глубочайший смысл. Заложена энергия и путь к познанию себя. В славянских народных сказках, вот мы просмотрели с Ольгой Борисовной десяток самых известных народных сказок славянских, одушевляются небо, звезды, луна, солнце, животные одушевляются, деревья, растения, рыбы. То есть рыбы начинают говорить человеческими языками. Животные начинают говорить человеческими языками. Там Иван-царевич влез своему коньку в одно ухо, вылез в другое и стал царевичем. Обратно он уже превращается в Ваньку-дурака. То есть эти процессы объясняются иносказательно. Но на самом деле, когда глубоко вникаешь в процессы, иносказательного ничего нет. Это реальность, это жизнь. И это наш быт. Расскажите? Вот я просто хотела из этой книги, второй, посвященной родителям, прочесть тоже в концовочке, потому что здесь еще и мое отношение к этим героям. Это сказка «Иван Быкович», очень известная всем. Концовка моя такова. А Иван берет царицу, чтоб скорее воротиться златокудрой домой. По прибытию пир горой, обвенчавшись, закатили, целый мир оповестили о событии таком. Уж гостям полон дом, все сорадовались братья, на царице было платье мирабелевой расцветки, что сияло без подсветки, созерцая молодых, наслаждаясь счастьем их, все по-доброму смотрели, угощались, пили, ели. В наступившей тишине дали в руки гусли мне, я запела всю неделю. Три Ивана Славянина призывают, что гуртом славный мы построим дом. Изначально так и было. Русь святая всем светила. Тоже в будущем, друзья, совершится, верю я. Постепенно голос креп, заполняя лес и степь, и уверенность росла, крылья веры обрела. Все внимали лучезари, а Иван Быкович в паре златокудрой своей удалились от гостей. А народ-то пребывал, хором песни распевал, что воскреснут в душах вновь жизнь и свет, огонь, любовь, Русь святая расцветет, а за ней весь мир пойдет. Так сказано всеми нашими пророками. Что-то добавите, Александр Ильич? Да. Все сказки опираются на были, которые существуют реально в нашем мире. Очень много говорится про мудрецов, про волхвов, про пророков, про то, как оживали горы, и наоборот, силачи и воины превращались в горы и камни. В одной из своих книг «Места силы Северного Кавказа» у меня перед каждой главой я описал одну из легенд Северного Кавказа. И я собирал их как раз по былинам и сказаниям славянских народов, населяющих Северный Кавказ. Честно говоря, до нашего времени очень мало дошло красивых сказаний и красивых мифов. Очень много утрачено легенд, сказаний и всего прочего. Поэтому откуда-то из глубин своего подсознания вынимаешь искорки того знания, искры тех эмоций, искры той мудрости, чтобы складывать их в легенды, сказания и мифы славянские. Поэтому я думаю, что мы и Народное славянское радио и сейчас, и впредь должны копить, собирать, умножать и скапливать вокруг себя мифы, сказания и легенды наших предков. Потому что там мудрость жизни. Да. Вот третья книга сказок «Волшебные сказки Лучезара» она посвящена памяти моего сына. Будучи школьником, он ушел в мир иной. И поэтому эту книгу я более трепетно оформила, и все рисунки в ней выполнены мной. Обычным фломастером. Вот таким образом. Тоже три сказки стиха. И одна из них о молодильных яблоках заканчивается так. Я была у них в гостях, яблочки какие, ах! Их в корзину собрала, добрым людям принесла, угостила стариков. 30-50 годков сбросили они назад, каждый яблочком был рад. Вот такое вышло дело, я сама помолодела. Возвращается добро, что с любовью отдаем. И планета подросла, место всем она нашла. Все на ней звенит, поет, жизнь и радость цветет. И порой прекрасный той, век начался золотой. Потом была книга, которую собрала, выбрала в себя первые три книги, также «Волшебные сказки Лучезара». И здесь все картинки нарисованы молодой художницей Алисой Никитиной. Так же, как и в четвертой книге, вот ее обложечка. Вот. Книга посвящена моему внуку Роману Романовичу. Здесь, так же, как и в этих сказках, есть и присказки, и концовочки. Ну, можно сказать, рассказать одну присказку из сказки «Сила дружбы». Я на камушке сидела, в небо синее глядела, был тот камень непростым, тайный ход сокрыт под ним. Мимо птица пролетала, песенку прощебетала. Не смотрите, что мала, ключик мне передала. Птичку поблагодарила, потайную дверь открыла. Что увидела я там, расскажу подробно вам. Вот такие у нас присказки. Ну, здесь тоже есть рисунки, которые можно детям раскрашивать. Правда, небольшие у нас тиражи, но, тем не менее, в библиотеках края есть эти волшебные сказки Лучезара. Пятую книгу я сейчас дописываю, посвященную еще одному моему внуку Игорьку. Так что скоро будет у нас пятая книга волшебных сказок Лучезара. Что вы дополните? Значит, я издал последнюю книгу «Путешествие за грань». Значит, «Путешествие за грань». Эту книгу заказало общество слепых для того, чтобы показать людям и рассказать людям о том, как надо воспитывать из инвалидов полноценных членов нашего общества. Значит, в этой книге очень много взято, особенно на самых первых порах развития ребенка, рассказывается о сказках. Как бабушка незрячего мальчика от рождения Али на основе сказок, на основе нашей славянской, житейской, народной мудрости из незрячего ребенка воспитала или воспитывает полноценного человека для нашего общества. Вот. Эта книга будет написана в 4 томах. Вот первый из них я в этом году издал по заказу «Общество слепых». Мы ее издали. Сейчас работаем над 2-й книгой о незрячем мальчике. Если первая книга от года до 7 лет, то 2-я книга от 7 до 14 лет. Это тоже очень ответственный период. Поэтому эти периоды, первый 7-летний цикл с года до 7 и с 7 до 14, будут описаны подробно, с какими-то тонкостями. И воспитание как раз основывается на сказках, на былях, на легендах, на мифах о том, как росли наши и русские богатыри, как они воспитывались. Потому что очень многие богатыри из сказок были или слабыми, или больными, или их считали за дураков. Но на самом деле это не так. Потому что если Бог дает что-то одно или не дает что-то, то Он взамен обязательно дает что-то другое. И просто донести надо до ребенка-инвалида, что это его сила, это не порок. То есть то, что ребенок не зрячий, это его сильная сторона. Потому что не зря чей, он не зря пришел в эту семью. Он не зря пришел в этот дом, это мессия. Стал разбираться я глубоко, допустим, со славянскими корнями. Человек слепой. Что это означает? Лепа в старославянском языке – это палка. Человек слепой, с палкой. Вот что это означает. Это не значит, что это порок. Это значит, что этот человек просто ходил с тростью, ходил с палкой всего лишь. Вот. Поэтому эти книги есть в продаже. «Путешествие за грань», книга первая. Вот сейчас мы готовим к издательству 2-ю книгу «Путешествие за грань». Про этого незрячего мальчика уже от 7 до 14 лет. Разве это не сказка, Олег Анатольевич? Когда действительно вот человек с таким вот большим как бы уроном по жизни становится полноценным, даже более полноценным, чем те, которые имеют все. Но я опять хочу вернуться в сказку нашего детства, нашего советского периода. Когда Илью Муромца играл Борис Андреев, мужчина, сильный. А сейчас показывают в мультиках, что каких-то дурачков, да? Плечи широченные, а головочка маленькая. И какие-то вот они как будто бы не в себе. Для чего это делается, как вы считаете? Ну, для чего это делается, для чего? Включите телевизор, и вы увидите, таких дурачков там очень много. Плечи маленькие и большие головы, или маленькие наоборот. То есть это нормально, это просто злободневность сегодняшнего дня. Она тиражируется. Это умысел, свой умысел. То есть, чтобы не люди на экране были не богатые, душой, богатый духом, физически развитые, люди, которые могут за себя постоять. У нас тиражируются горлопаны, у нас тиражируются глупцы, у нас тиражируются люди слабые, слабые во всех отношениях. Но это злободневность сегодняшнего дня. И мы, как сказители, как славяне, сказители, выступающие на народном славянском радио, мы в первую голову и должны стоять в первом ряду за восстановление Руси, за восстановление славянского имени. Вы знаете, честно говоря, последнее время дошло до того, что стыдно сказать, что ты славянин. Потому что извратили, перевернули все с головы на ноги или с ног на голову. То есть пора ворачивать славянству свое честное, доброе, сильное имя. А вот мы сейчас работаем над гимнами славянскими. И настолько тяжело идут гимны. Вот я думаю, что к этой передаче и впереди этой передачи мы поставим мощнейший славянский гимн. Но, к сожалению, вот в связи с праздниками 1 мая и 9 мая студии были заняты, и мы не успели закончить первый гимн. Но он в готовности, я думаю, что неделя, полторы-две, и мы выпустим. Это первый гимн из славянских, который поднимает ратный дух славянства, поднимает духовность славянства, который заставляет людей быть чище, добрее, мощнее, светлее. То есть гимн несет в мир любовь, счастье, здоровье и силу. Замечательно. А на Кощеев мы насмотрелись и сейчас продолжаем смотреть. Ведь это же смысл не только в личности Кощеева, но это еще и качество, жадность, бесконечная жадность. Вот помните, там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. Это уже противовесом, да? Либо как заставка была тоже в гостях у сказки. Если вы не очень боитесь Кощея, или Бармалей, и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дух на берегу. Там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч змей. И вот в сказке как раз там, на неведомых дорожках, что мне не совсем понравилось в концовке, что наша любимая Татьяна Пельцер, игравшая Бабу-Ягу, она опять эту же иглу, на которой смерть Кощея, она ее вкладывает в яйцо в деревянную утку, утка оживает и улетает. Но я не хочу, чтобы сказки кончались. Но зло, жадность тоже должны когда-то закончиться в душах людей. Ну, и перейти в другие качества. Я тоже думаю, что зло и жадность должны заканчиваться, и пришло время этому. То есть нам всем вместе пора сломать эту иглу, которую Баба-Яга засовывает в яйцо. В общем-то, это не актриса, это было по сюжету задумано, ну, да, чтобы зло сохранилось и улетело, и летало где-то вокруг, и плодилось кроме этого. Ну, это в наших силах и в силах Народного славянского радио. Ну, сеять доброе, вечное, светлое, ну и заканчивать со злом уже. Я думаю, что хватит ему глумиться над Святой Русью. Да. И для наших детей надо показывать мультфильмы действительно достойные, чтобы они воспитывали самые лучшие качества в детях. Любовь, верность, доброту, щедрость, взаимопомощь, что, собственно, и было всегда свойственно нашим народам. Да. Мы за эти качества, мы с Ольгой Борисовной являемся членами профессионального литературного общества Ставропольского края, то есть мы единая команда, мы с этим работаем. И я думаю, что и впредь будем, выступая на Народном славянском радио, показывать свои работы, свои произведения, книги. И свои песни вы уже свои показали, песни, да. Я написал песню, музыкальную сказку для Народного славянского радио, но опять все у нас не хватает времени записать. Ну, обещаю, что в будущем исправлюсь и будем показывать свои музыкальные работы как заставки к нашим выступлениям. Так, Ольга Борисовна? Да. У меня тоже есть песни, но это уже тема будет следующего. Но поскольку у нас еще вопрос о сакральном смысле сказок, что вы хотите добавить по этому поводу? о сакральности сказок. Сказки, легенды, мифы, были и небылицы – это, в общем-то, это магия высочайшего полета. Это молитвы и мантры народа, которые выкристаллизовались в душах и прожили тысячелетия. Эти мантры, эти сакральные установки, они работают, на них растут поколения детей, взрослых. Допустим, я очень люблю читать сказки. Вот сейчас, готовясь к радиопередаче по Народному славянскому радио, я переслушал все сказки Пушкина. Все сказки, доступные сказки в интернете, славянские. Ну, действительно, они воодушевляют, они заставляют жить, они наполняют силой, энергией, каким-то созидательным теплом человека. И слушая их, я думаю, что мы становимся добрее, светлее и лучше. Да. И каждый творит свою сказку. А настоящее время, оно волшебное. Оно исправляет прошлое, поскольку мы его осознаем, переживаем и тем самым делаем выводы. И в то же время настоящее творит будущее, о котором мы думаем, которое мы промысливаем и транслируем в окружающую среду. Если мы транслируем добро и радость, то к нам возвращается это все столицей. Правильно же? Конечно, конечно. То есть жизнь каждого из нас – это, по сути дела, сказка. Большая или маленькая, красивая или страшная. Но мы сами хозяева этой сказки. То есть эта сказка под названием «Наша жизнь» – это наша жизнь. Мы всего лишь актеры, которых… Вот представляете, какую красивую роль Бог, наш Создатель, Творец, придумал для Ольги Борисовны. То есть быть председателем литературного общества, заниматься практически каждый день, выступать перед людьми. Вот буквально послезавтра она выступает. Где вы выступаете? Где будут казаки, дети. Да, значит, на казачьем мероприятии. Еще через 2 дня в музее. То есть мы стараемся вести активную жизнь и нашу жизнь реально превращать в сказку. Мы ее творцы, мы ее хозяева этой сказки. Да. Дело в том, что Олег Анатольевич общественный деятель, а не даже не просто общественный деятель, а супер общественный деятель. У него есть фонд Олега Белика, по-моему, вы уже говорили, да? В прошлой передаче говорили. Замечательно. Да. И не просто этот фонд существует как формальность, а действительно люди оказывают помощь тем детям, которые нуждаются, устраивают настоящую сказку, устраивают праздники, их одаривают подарками, делают счастливыми. Порой даже дети забывают о том, что у них какой-то есть недуг. И расскажите дальше, как общаются дети. Ну, расскажу, что на Пасху мы в 18-м школе-интернате города Кисловодска провели большое мероприятие, пасхальное мероприятие. Из цирка у нас был московский цирк в городе Кисловодске. Мы пригласили в интернат 2 клоунов. Значит, кроме этого, пригласили профессиональных музыкантов из дуэта Art C Music. Значит, я тоже выступал, несколько своих песен спел на гитаре. Но до этого мне посчастливилось читать лекции об инклюзивном образовании Ессентукского педагогического колледжа и пединститута. Об инклюзивном образовании, то есть объединении инвалидов, детей с ограниченными возможностями и нормальных, условно нормальных детей, относительно здоровых. Вот такое образование называется инклюзивным. И вот мы пригласили с пединститута, педколледжа, волонтеров на проведение этого вечера пасхального в 18-й школе-интернате для слепых детей. Мы украсили зал, купили больше 100 гелевых шаров, украсили сцену шарами, гирляндами из шаров. Сказку создали. Создали сказку для детей, настоящую. Выступали клоуны, причем не просто, после каждого представления клоуны с животными, были у них обезьянки, кошечки, собачки, были крысы. Клоуны ходили по рядам, и тактильное воздействие с детьми, дети незрячие, имели возможность погладить обезьянку, подергать ее за хвост, потрогать крысу, там, ушки, усики ее потрогать, то есть дети просто пищали от восторга. За это я отдельное спасибо хочу сказать Матвееву Александру из цирка клоуну и Бакиевой Наталье. Это клоуны московского цирка, которые помогли нашему фонду провести такую сказку для детей. Между выступлениями клоунов у нас играли профессиональные музыканты на саксофоне. Играли музыканты на скрипке, то есть известные произведения, но вживую, причем между рядами детей. Дети имели возможность тоже прикоснуться к нашей классике духовной. Ну, я сказал, что я свои несколько песен спел на этом вечере. После вечера все дети и волонтеры, которые участвовали в подготовлении этого музыкального спектакля, были приглашены в столовую, где для детей и волонтеров мы накрыли столы, пирожное, торты, соки, лимонад, вода газированная, все были полные столы, а кроме того фрукты, бананы, апельсины, все это было в полном объеме, то есть это был настоящий пасхальный вечер для детей-инвалидов первой и второй группы. Причем с пединститута люди, которые присутствовали на этом спектакле пасхальном, попросили выложить полностью все, что отснятый материал, без всех исправлений, в интернет, на наш сайт, где это будет преподноситься как пособие для проведения вечеров с детьми-инвалидами, инклюзивных вечеров, где волонтеры с пединститутов, а в будущем мы будем приглашать волонтеров из школ, то есть с обыкновенных общеобразовательных школ, чтобы дети-инвалиды могли совместно с условно нормальными детьми с образовательных школ проводить свои вечера, свой досуг, какие-то мероприятия, выступать, петь песни. То есть это дорогого стоит. Поэтому мы вот вместе с Ольгой Борисовной пытаемся жизнь нашу, не всегда радужную, не всегда веселую, не всегда пасхальную, превратить в сказку. А сказки существуют. В этом я убедился. В этом году расскажу еще один случай. Это к тому, что существуют сказки. Там вот «Карнавальная ночь», кино, что на рождественскую ночь обязательно происходят какие-то чудеса. Вот со мной в этом году произошло такое чудо. Мы с семьей, я с женой, с двумя детьми и еще 8 наших друзей поехали на Индийский океан, в штат Гоа. И наш самолет задержали на 2 часа в Москве. И мы опоздали на стыковочный рейс в Шарм-эль-Шейхе. Это было на католическое Рождество. Так вот, авиакомпания дала нам сутки, визу на сутки, и поселила 5-звездочный отель на берегу Персидского залива. То есть это была настоящая рождественская сказка, где мы... Причем нас было 12 человек, из них 5 детей. Каждому дали по комнате, где на пол стены телевизор, где холодильник забит продуктами, где прям с балкона видно, как Аравийскому Персидский залив плещется у тебя под ногами. То есть такую сказку нам подарил Создатель вот как раз на Рождество. Вот. Так что я хочу сказать, что сказки бывают. И мы, каждый из нас, в силах жизнь превратить в сказку. Я еще хотела сказать по поводу нашего волшебного русского языка. Он зачастую зачаровутен, и многие слова приобрели обратный смысл. Эти два слова, к примеру, да? Крамола и оголтелые. То есть оголтелые – это наши витязи. Когда они, чувствуя, что идут на смерть, они срывали верхнюю одежду, оголяли тело до пояса и шли на врага. Зачастую этого было достаточно, чтобы враг бежал от такой силы духа, которую, я думаю, наш народ восстановит в обязательном порядке. И вот небольшой отрывочек из моей сказки «Князь и воевода». Вот уже готовы к бою витязи Руси святой, с непокрытой головой ожидают жребий свой. Удивились людоеды и увидели тот час, как два шлема прямо с неба к витязям спустились враз. Закипела битва в поле, продолжалась целый день, не до ран и не до боли, скоро ляжет ночь и тень. Бились, бились, бились, бились наши витязи с врагом, тучи черные клубились, искры сыпались кругом. В небесах и подземельях отражалась битва та, смолкли птахи на деревьях, одолела духота. Латы сбросили, чтоб тело высвободить от оков, полетели оголтело и осилили врагов два героя. Засияло над землей солнце вник, и расколдовались скалы. Люди толпами из них выходили, славя Бога. Дух свободы людям мил, и Романа воеводы Яромил провозгласил. Управление бери, из неволи нынче вышли витязи, богатыри. Знай, тебе поможет Вышний. Тут жена княгиня тоже появилась из тех скал. Яромил воскликнул: «Боже, как же я тебя искал! Сколько радости народу та победа принесла! Богородице и роду распластав свои крыла, птица сва поет счастливо, хороводит в круге круг. Проявилось чудо диво, изменился мир вокруг. Вместо ночи день прекрасный, сгинул людоедов след, лучезарные стали сказки, мир избавился от бед навсегда. Исчезли раны у бойцов и у земли, Русь приветствует все страны, герцоги и короли. Привези Роману дочек, чтобы выбрал он жену. Он же глянул на цветочек, сиротиночку одну. Слух сказал: не обессудьте, мила взору я беру. Вы ж гостями свадьбы будьте, погуляйте на перу. То есть вот концовки сказок, они все равно должны вселять в людей веру, надежду, то, что мы действительно возродим и свою величайшую культуру. Потому что само это слово «культура», если вы помните, Рерих как расшифровывал: культ – это власть, ур – это свет, да? Власть. Культ – Ра, культ солнца, да, культ – Ра. Власть света. Да, власть света. И мы ее все равно провозглашаем и тиражируем, и рассказываем детям при встречах, а встреч мы проводим очень много. Олег Анатольевич в этом плане просто неугомонный, особенно, конечно, детям, у которых со здоровьем какие-то проблемы, им тоже хочется услышать и сказку, и побывать в сказке, и ощутить себя сказочными героями. И для этого Олег Анатольевич делает все возможное. Мы всегда соратники и единомышленники. Вот. Там есть какие-то вопросы у нас? Да, вопросы есть. И давайте, может быть, уже начнем читать, потому что связь опять иногда отключает ваш звук, к сожалению. И с этим я ничего поделать не могу. Вопросы уже не ко мне, а к интернету. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Итак, Владимир из Мытищ прислал такой вопрос. Кто в сказках занимается научными вопросами? Где научные сотрудники и ученые, если, конечно, не считать кота ученого? Ну, научные ученые – это прежде всего та же Баба-Яга. Баба – это учитель. Василиса – премудрая. Ведь не зря ее назвали премудрой. Василиса – прекрасная. Прекрасным быть – это тоже наука. Это тоже искусство. Искусство танца, искусство подачи своего тела. То есть это целая встроенная наука. И в сказках нас учат быть мудрыми, нас учат быть, обладать сверхвозможностями, нас учат быть красивыми, именно герои сказок. Поэтому я думаю, что Владимир из Мытищ, он не зря задал такой мудрый вопрос, потому что практически все герои сказок нас чему-нибудь учат. Учат смирению, учат мудрости, учат покорности где-то. Вот. Потому что если ты на стороне добра, света, то победа и успех будут за тобой. Поэтому я думаю, что все герои сказок нас чему-то учат. Просто надо читать, научиться читать, и обучить этому детей читать между строк. Как вы считаете, Ольга Борисовна? Я еще хочу от себя отметить. Есть такой персонаж Кощей Бессмертный. Ну и там с ним другие. Которого тоже можно посчитать ученым, потому что он достиг бессмертия. Но сказки еще нас учат тому, что не любой ученый может быть добрым. Не любой, кто достиг бессмертия, может быть славным и честным, и порядочным. Поэтому не ищите бессмертия через науку и через какие-то там хитрости, а будьте в первую очередь добрым и порядочным человеком. Согласен. Идем дальше. Следующий вопрос от Владимира. Почему в сказках нет упоминания комет? Но не могли же наши предки их не видеть? Как так? Или все-таки они есть? Ну как же, есть и кометы, есть и звезды. Особенно в старославянских сказках. Оживают горы, начинают двигаться, то есть летает огонь, вода, огонь, земля. В старославянских сказках это все живое, это все дышит, двигается, огонь летает, то есть море горит, кометы, звезды. Это все одушевленные предметы. Поэтому ну, надо просто перечитать повнимательнее Владимиру, ну, скажем, старославянские сказки, вот, он найдет очень много всяких-всяких мифов о летающих звездах, о летающих кораблях, о том же ковре-самолете, который летает. Ну, это вполне возможно, что это комета, которая передвигается с огромной скоростью. Поэтому все это есть. Надо читать между строк. Он все увидит. Сказок у меня как раз перепутал. Что в небесах увидел них сияющие. И тут немножко он растерялся, наш герой. То есть это все может быть какими-то небольшими фрагментами, но оно все равно есть в сказке, в том числе в моих сказках. Потом, вы знаете, за определенный период некоторые сказки специально чаромутили, стали сюжеты. Вот. Может быть, где-то добавили жестокость вместо справедливости и силы духа. Где-то добавили хитрости больше. Вот, например, сказка, обыкновенная детская сказка «Лиса, заяц и петух». Но петух лису пасёк, потому что закончилась эпоха хитрости, коварства, кровопролития, глупости. И таким образом заканчивается эта сказка вот такими словами. Как святой сказал народ, посмотри, кто как живет. Этот честен, тот же суд. И когда же все поймут, что искать в чужой квартире, в государстве, лучше в мире всем спокойно проживать, чтобы рта не разевать на чужие караваны, города, границы, край, а иначе есть покой. высшим, беспощадным полем. То есть наши предки жили по этому полю. Так, Олег Андреевич? Да, да, это так. Хорошо, идем дальше. Александр, у славян мудрость космогоническая, не бытовая. Может, стоит сначала достичь уровня единства с родом, рода с большой буквы написано, как те, кто писал сказки, которые дошли до нас, и потом писать сказки для детей? Ну, мудрости с родом, мы все стремимся к этой мудрости. Но род – это Бог, который вмещал в себя все. То есть природа при роде, при Боге роде. То есть мы, славяне, находимся при Боге роде. То есть внутри Него. Мы рассматривали эту космогоническую теорию и вот пришли к выводу, что все-таки сам Бог род, он имеет форму ромба, или, если говорить еще точнее, форму яйца. То есть ромб со сглаженными краями. Причем один край у него толстый, шире другого, а второй суженный. Так вот, там, где у Бога рода толстая сторона, там голова у яйца. Там, где тонкая сторона, там находится хвост. Что это означает? Что сам Бог создал светлую часть, божественную, она идет сварог со сварожицей. То есть тут двое началие. И они могут вдвоем сеять добро, рожать детей, а вот острую часть, тонкую, то есть темная сторона ромба, она острая. Там единоначалие, то есть темные силы, они действуют острее, попадают и проникают в тебя, если проникают, гораздо глубже. Вот. И они не могут сеять, они не могут плодоносить, они могут только пользоваться, отнять и использовать. Или затянуть к себе всеми чарами темными, скажем, светлые какие-то, или заблудавших людей, заблудившихся, затянуть к себе и использовать их, используя вот этим жалом. А светлые силы всегда работают в двойном начале, женское и мужское начало, то есть янь и инь, плюс и минус, свет и ночь, то есть они идут вместе, вдвоем, рука об руку. Вот в этом и сила, и все это вместе является Богом родом, все вместе. Это не значит, когда говорят, что там, темные силы – это не Бог род. Темные силы никогда ничего сами собой не создавали. Их создал Бог род. Но по какой-то причине они стали темными. То есть они или воспротивились законам Бога рода, или как-то, но они ушли на ту острую сторону, где находятся и поныне. Ну вот это космогония, космонаука. О космосе, наука, мироздание. Вот как-то так. Ну, по поводу вопроса Александра, я сейчас тоже чуть дополню, опять же, из своих текстов. Оба счастливы все них, по божественному жесту перед парой возник образ светлый Бога рода и поднялся до небес. К удивлению народа стал под ним травою лес, владык благословляя, для святой Руси служить, их водою окропляя. Пожелал любить и жить в свете, благости, достатки, чтобы полный круг детей был в семье, и годы сладкие шли среди радостных затей. Как мгновенно появился, породив честной народ, так же разом растворился всеми чтимый светлый род. Разделить цветы повсюду, как подарок от земли, и роман позволил люду, чтобы все приняли. То есть тоже тут вот упоминается и родина. Циферон упоминается в сказках. Это те наши традиции, мы стараемся возразить, вернуть детям истину, которая была. Не всегда до нее легко докопаться, потому что очень много было всяких ненужностей, всяких искажений. Но тем не менее, мы когда спрашиваем свое сердце, свою душу, да, свой дух, тогда мы получаем правильный ответ. Хорошо. Да, а как достичь единства с родом современному человеку, который некоторые даже люди не представляют о том, что есть такой род? Ну, во-первых, вот 9 мая только прошло, да? И вот эти бессмертные полки – это как раз вот тот самый толчок для объединения родов. То есть самый первый шажочек – это семья. Очень много сейчас направлено информации на разрушение. Нас показывают фильмы дурные, стереотипы отношений семейных показывают, совершенно не те, которые не свойственны русскому человеку, не свойственны нам, славянам. У нас уважение, отношение к мужу как к Богу, отношение к жене как к богине. И тогда дети рождаются в таких семьях, необыкновенные, талантливые, красивые, мудрые. Значит, вот в этой книге, в которую я показал «Путешествие за грань», книга. Значит, я рассматриваю как раз вот этот вопрос на уровне. Внук спрашивает у бабушки, а что такое Бог? И вот я прям подробно, как это вот, чтобы дошло до ребенка, которому еще нет 7 лет, глубоко объясняю, что это такое Бог. Бог, род, в частности. Ну, здесь я не называю имен, называть можно любым именем. У славян это бог род. Так вот, примерно трактовка такая. Бабушка ему отвечает, а бог – это любовь. Он говорит, а как это любовь? Что это такое любовь? Он говорит, ну вот смотри, ты меня любишь? Он говорит, да, люблю. А за что ты меня любишь? Он говорит, ну за то, что ты за мной ухаживаешь, стираешь, кормишь, водишь меня, помогаешь. Вот. А как ты думаешь, я тебя люблю? Он говорит, да, ты тоже меня любишь. А за что? И тут внук задумался, а за что? Ну действительно, за что любить бабушку? Ведь он для нее ничего не делает. Бабушка говорит, а я тебя люблю просто за то, что ты есть. Вот это и есть божественная любовь, когда мы научимся любить ближнего просто за то, что он есть, не за что-то. И дальше я продолжаю в этой книге, что он говорит, хорошо, я тебя люблю, ты меня любишь только за то, что я есть. А что же такое Бог? Да, она идет дальше и объясняет, что, а как ты думаешь, вот я когда-то умру, я тебя буду после смерти меньше любить или больше? Внук задумался и говорит, ну, наверное, так же. Бабушка говорит, вот это и есть Бог. Когда тела нет, а любовь осталась. Вот это и есть божественная любовь. Когда тела нет, а любовь осталась. Вот это и есть объединение с родом. Вот через эту любовь, которая возникает, потому что человек просто есть. Вот если мы, славяне, научимся уважать и любить друг друга за то, что мы просто есть, за то, что мы рядом, мы жители одной страны, мы соседи, вот тогда мы погрузимся в самые глубины Бога рода. Вот я думаю, что вот так вот. Да, то есть это уже второй шаг. Я говорю, между мужем и женой, вы между уже поколениями. Поколение ну, Бог, род, это все в себя да, вмещает. Да, да, да. И вот, муж, и жену. И мы, конечно, постепенно вот таким образом все равно будем. То есть и вот когда тел нету, а любовь множится, вот тогда растет божественная любовь. Тогда мы погружаемся в любовь рода. Благодарю. Далее Анна задает вопрос. С какого возраста деткам начинать сказки читать? Из каких лучше сказок начинать? Благодарю. Ну, я думаю, что деткам начинать надо читать еще будучи в утробе. Мама должна своему будущему ребенку, который еще не родился, но он уже есть, он внутри нее, читать сказки, гладить, разговаривать с ним, читать ему стихи, не курить сигареты, бегать вот там по гаражам и стоять около магазина с банкой пива, а заниматься ребенком, раз ты стала матерью. С этого момента, как только ты узнала, что ты мать, должна заниматься своим ребенком. Вот. Проговаривать все вопросы, просить его, если он там сильно брыкается, или ложится поперек, принимает какие-то неудобные, надо его гладить и обращаться к нему. И если мать правильно это делает, то ребенок слышит, и он начинает отвечать матери. То есть и все будет в порядке. Просить у Бога помощи и разговаривать с ребенком, читать ему сказки, стихи и все прочее. И тогда все будет хорошо. Я сам отец 4 детей, поэтому все это мне знакомо и известно. Да, я тоже многодетная мама, многодетная бабушка. Но дело в том, что еще мы забыли очень важную вещь. Когда ребенок даже не родился, а когда уж родился, тем паче, мама должна петь ему грудные песни. Потому что с маминой песни все начинается, с вибрации ее голоса, как она доносит, это тоже сказка, там волчок придет, то есть определенный придет период, период волка, период дорога, период тайности, то есть это то, что сейчас, собственно, наступает, и то, что называется эпоха водолея. То есть это все предсказание, даже в наших, казалось бы, таких вот простеньких колыбельных песнях. Еще известен факт, что если соловей не поет возле гнезда, то птенцы безголосые. Поэтому пойте с вами детям, рассказывайте им сказки. Замечательные бесконечные почемучки. Даже придумывайте что-то, то, что идет из вашего сердца, то, что идет из вашего разума, из вашего духа. Делитесь этим детьми. Как с разумом. Только таким образом мы можем воспитывать, то есть воспитать. Восполнить питание для души, для духа. Благодарю. Далее. Дмитрий Веселин. Что скажете по поводу второго смыслового ряда в сказке Пушкина «Руслан и Людмила»? «Руслан и Людмила» – это второй очень серьезный ряд. То есть… Вот у Ольги Борисовны целое стихотворение как раз на второй смысловой ряд, который она обдумывала, мы сегодня перед передачей разбирали. Я просто не буду забегать вперед, сейчас она прям зачитает его, и вопрос как будто специально вот подобран к тому, что мы сегодня просмотрели и уже разобрали. Это еще моя книга вышла, называется «Я пришла». Здесь стихи, песни разных лет, и тут же есть сказка «Вещий сон», но и песня Людмилы. Поскольку мы знаем, что Карл – это теория определенного Карла, да, а борода – это финансово-кредитная система, которая до сих пор душит наших людей огромными процентами, зачастую просто неисполнимыми и не выплачиваемыми, а выплачиваемыми нашими людьми, то вот мой ответ – песня Людмилы. Любимый мой Руслан, настало наше время. Ты Карлу бородищу отсеки. Рассыплется обман, спадет чужое время. Об этом всему миру пролети. И пусть узнает мир, какого кровососа терпела Русь ни век, ни два, ни три. Как наедали жир моральные отбросы, заполненные алчности внутри. Мой драгоценный друг, от края до края молитва моя вещи слышна. Я обережный круг держу, не уставая. Соратница, богиня и жена. Иди, родной, вперед! Я верю в твои силы и защити святую Русь и нас. Воспрянет весь народ, и отчьи могилы лампадами засветятся в тот час. То есть то, что сказано во втором смысловом ряду Руслана и Людмилы, оно уже вот, оно уже при дверях, оно должно осуществиться. И осуществиться самым лучшим образом для нас, для человека, для человечества. Да, я целиком полностью согласен. Вот такой смысловой ряд. Хорошо. Хорошо, благодарю за свое представление второго смыслового ряда, потому что я уже слышал несколько версий. в частности, вот сторонники КОП и те, кто организовывал это направление, тоже там хорошо все раскладывают. Так что, я думаю, Пушкин – это наше все. Далее. Миша Гельфанд. Вопрос. Скажите, как вы понимаете образ смирения? Образ смирения, как вы понимаете? Образ смирения – это очень серьезная вещь. То есть смирение – это принятие ситуации с миром. То есть когда на тебя нападают, это не значит, что ты должен поддаться, то есть бьют по левой щеке, подставить правую. Ты должен принять этот вызов с миром. То есть попробовать приложить максимум усилий к тому, чтобы разрулить эту ситуацию мирным путем. То есть предложить даже твоему обидчику мирный путь решения проблемы. Вот это и есть смирение, то есть идти с миром. Но если человек не принимает твой мирный вызов, ну, тогда уже ты вправе действовать по ситуации, по своим возможностям. Вот. Но смирение – это принять любой вызов с миром. Вот так, по крайней мере, учит славянская мудрость. Ты согласна? Да, абсолютно. Хорошо. Еще один вопрос от Натальи Панковой. А где можно приобрести книги, которые вы показывали? Ну, только, скажем, у нас в Кисловодске. Но вот сейчас мы, все мои книги, у меня их вышло 8 книг моих. Это первая серия называется «Босиком по лезвию клинка». Книги о наркомании, который попал в школу йоги. И вот учитель школы йоги делает из него сверхчеловека. Это реальный человек, который сейчас живет в Нью-Йорке. У него школа больше 1000 человек в его школе. Вот. Это книга про него. Книги. И они написаны по его дневникам. Значит, я хочу сейчас эти книги выставить на одну из платформ. Ну, вот мы рассматриваем как один из вариантов Озон, платформу Озон на Озоне. И может быть, на другую платформу, в электронном виде. И все доходы с этих книг будут идти в благотворительный фонд. Поэтому, покупая книги, вы будете помогать детям, сиротам, больным. Вот. «Путешествие за грань» – книга про незрячего мальчика. В принципе, тоже будет выставлено в электронном виде на платформах каких-то, просто, причем в ближайшее время мы готовим это все выставить. Но если очень надо, пусть зайдут на фонд, благотворительный фонд Олега Беликова, в информационную часть, и мы согласуем, как эти книги, скажем, можно наложенным платежом, скажем, или как-то по-другому приобрести через информационную часть нашего фонда благотворительного. Я скажу по поводу двух сказок. Есть у меня друг по одноклассникам. И он выставлял на своем сайте две мои сказки. Это, значит, «Тенеока», «Дочь пастуха», и «Три сына царя Владислава». Но почему-то его сайт там или перекупили, или закрыли. Я до сих пор не могу рассказать своим знакомым и дать возможность прочесть хотя бы по этой причине. Я думаю, найдем и других ходы. Если люди заинтересовались, значит, это нужно. Значит, будут и мультики по этим сказкам, и книги пойдут, и в интернете. Хорошо, благодарю. Я думаю, что я попрошу Кристину, чтобы она прислала контактные данные, чтобы мы могли потом в Ютубе и на нашем сайте разместить информацию для связи с вами. Хорошо. Хорошо. Вопросы мы все озвучили, и у вас есть возможность еще немного рассказать, если, конечно, есть что-то рассказать, или подвести итог сегодняшней нашей передачи. Вы знаете, вот я перед передачей, мы включили Народное славянское радио, и были размышления о мыслях в одной из передач. Было такое, Алексей? Ну, если вы слышали, значит, было. Ну, вот что-то мы отрывками прослушивали, и вот было очень интересное размышление о мысли. Если очень коротко, но то, что я сейчас скажу, ни в одной из книг не прочитаешь. Значит, небольшое предисловие к мыслям, как далеко это заходит. Бог создал для людей пространство. Все, что окружает нас, это пространство. Дьявол создал событийный ряд. И большинство человечества и животных живут в пространственно-событийной плоскости. Время выдумал человек для того, чтобы отделить пространство и события, чтобы сказать, это было в прошлом веке, или это было час назад, или две минуты назад. Это выдумал человек. И наш мир трехмерный. Пространство, событийный ряд и время. То есть мысли – это четвертое измерение, по сути дела. Мысли опять имеются четырех видов. То есть те мысли, которые к нам приходят. Первые – это самые низкие мысли, земные. То есть все, что связано с Землей, это пространственно-ментальные мысли. Мысли второго порядка – это событийно-ментальные. То есть это уже связано с зарабатыванием денег и выживанием. Событийно-ментальные мысли. Третий тип мыслей – это временно-ментальные. То есть через время и ментальность. И вот четвертый, самый интересный вид мыслей – божественный. Эти мысли самые тяжелые. И когда они приходят, и человек их улавливает, они оставляют после себя, после усилия. Вот если эти все четыре точки нанести на координаты, то получится шар. Очень интересная вещь. Сжимая один из параметров, любой, допустим, время или пространство, или мысли, мыслительный параметр, сжимая, изменяется шаг в меньшую степень, то есть он становится меньше. Увеличивая или растягивая любой из параметров, шар этот начинает увеличиваться. Вот это теория жизни. Эти точки, четыре точки на шаре, они двигаются. Изменяя пространственные характеристики, точку на шаре по шару, расскажу за незрячих. Условно нормальные люди научились преодолевать пространство. То есть на велосипеде, на лошади, на машине, на самолете он преодолевает пространство, то есть сжимая его. Но если пространство выходит из-под контроля, то событийный ряд во много раз усиливается, то есть проблем очень много наступает. Незрячие люди и инвалиды лежачие научились сжимать время. Очень интересная вещь. То есть каждый шаг у инвалиду в пространстве преодолеть это целый не растягивает пространство. А вот время инвалиды научились сжимать. То есть за одну единицу времени условно. Ну, скажем, незрячие люди могут выполнить объем осознания в десятки раз выше, чем условно нормальные. Потому что обычный человек на свое зрение тратит от 70 до 80% энергии. Незрячий человек этого не тратит. Его энергоструктура как минимум в 7 раз больше. Его запас энергетический как минимум в 7 раз больше. И процессы осознания, они усиливают. Процессы осознания, то есть это что такое? Не украл, выпил в тюрьму, а потом романтика. А могут украл, выпил в тюрьму, пройти на уровне осознания и попадать сразу в романтику. То есть перешагивать вот эти первые три ступени. Или шел, упал, проснулся, гипс там. Вот, а потом уже бриллиант. Вот они могут сразу перешагивать бриллиантом, то есть сжимая время. Так вот, сжимая мысли, происходит божественное сознание. То есть мы погружаем свое сознание на ту глубину мысли, которой мыслит Бог. И наши мысли становятся, так как любая мысль материальна, мы можем, по сути дела, через сжатие мысли вплоть до материализовывать предметы, то есть стать намерением, божественным намерением через сжатие мысли. Вот такая теория. Я правильно поняла, что если мы сжимаем мысли, то происходит некая вспышка сознания, озарение. Так же, как на физике, в общем-то, так, наверное, и смысле. Сжимая мысли, мы концентрируем поток осознания, поток осознания. Мы его сжимаем до предела, до ниточки. Если он был как канат, мы его можем сжать до ниточки и заглянуть в самые глубины этих вещей. А озарение, вспышка осознания, когда человек поставил перед собой задачу, и он осознал, нашел решение этой задачи, происходит, вот тут происходит вспышка озарения в нашей энергоструктуре, человеческой полосе эманации. Вот тогда происходит вспышка озарения. Да. Я еще хотела добавить, что вот все четыре книги, которые вышли, сказок, они озвучены мной в библиотеке для слепых имени Маяковского в городе Ставрополь. Я думаю, что руководство библиотеки, директор библиотеки, наверное, поделилось со всеми другими библиотеками в России, где можно даже выслушать, послушать их в моей власти. Хорошо. Ну что же, если вы по теме так, уже еще, что-то... Да, еще что-то дополнили? Да, конечно. Да. Значит, мы готовились к передаче, и Ирина Дмитриева помогала нам подбирать сказки. Так что мы через передачу благодарим Ирину Дмитриеву за подбор материала для нас. Вот. Я пообещал просто через эфир сказать ей спасибо, поэтому говорю спасибо. И вот Ольга Борисовна еще скажет. Я еще просто хочу сказать вот, отзывы на сказки двух наших таких известных писателей. Один прозаик, другой поэт. Уже обоих нет, потому что сказки-то выходили давно. Сказки достойны внимания солидных издателей, так как обладают не только положительным эмоциональным зарядом, но и кровной связью с народными традициями, так необходимые для патриотического воспитания. Это Вадим Чернов, член Союза писателей. И второй отзыв. Я принимаю волшебные сказки Лучезара, поскольку чувствую, что они написаны от души. Автор хорошо владеет языком, умеет волнующе выразить содержание сказок и отношение к ним. Творчество Семеновой близко многим сказочникам, но абсолютно свое. Здесь виден свой взгляд, свои подтексты. Эти лучезарные сказки, несомненно, имеют право на существование. И очень важный отзыв моей учительницы Эльвиры Анатольевны Леликовой из города Свердловска. Ей 84 года исполнилось в этом году. И вот когда вышла третья книга сказок, она написала мне так. «Я считаю, что твои книжки должны читаться не только дома детям, но и в школах, особенно в начальных классах, только очень выразительно, с правильной интонацией, то есть чувством, толком, расстановкой. Уверена, что они вызовут у ребят огромный интерес и многому научат. Дети нашей школы, теперь она лицей, с радостью прочтут твои сказки. Сама интересный человек, к тому же выпускница наша, которую можем только гордиться. Ты прекрасная сказительница, напоминаешь мне Арину Родионовну «Природной мудрости». Вы знаете, эта учительница очень строгая. И вот такой ее отзыв дорогого. Ну что ж, я рад тому, что у нас такая легкая и светлая передача произошла, но несмотря на ее легкость, достаточно много мудрости было выдано в этот мир. И, надеюсь, эта мудрость кого-то сподвигнет для изучения нашей древности, нашего совместного прошлого. Если мы что-то в прошлом найдем интересное, это, надеюсь, повлияет и на весь мир в лучшую сторону. А сейчас пришло время сказать что-то доброе и вечное нашим радиослушателям и зрителям. Пожалуйста, попрощайтесь так, чтобы мир стал еще лучше и добрее. Дорогие наши радиослушатели и Народное славянское радио. Мы любим вас, мы живем для вас, мы работаем и трудимся только ради вас, ради того, что у нас есть благодарные радиослушатели и та радиостанция, которая может донести наши знания, наше воззрение, наше понимание, к которому мы шли годами, десятками лет, а может быть, несколькими жизнями, до благодарных радиослушателей. Я надеюсь, что и в будущем вы будете слушать нас, и, конечно, хотелось бы, чтобы задавали больше вопросов, потому что всегда отвечать интересно, когда это кому-то интересно. Отвечать на вопрос сужает возможности, но позволяет раскрыть глубину каких-то знаний. Просто рассказывать о чем-то или о ком-то – это ни о чем. А вот именно интересные вопросы очень дорогого стоят. Поэтому спасибо всем за внимание, спасибо радиостанции. Я благодарю всех людей, которые слушали нас, которые внимали нам, которые задавали нам вопросы, за их неравнодушие, за их любовь к сказке. Сказка – она наша жизнь, сами мы ее творим. Пусть в жизни каждого человека наступит время изобилия, счастья, гармонии, взаимопонимания, полного достатка. Пусть каждая семья живет достойно, так как действительно наши люди того заслужили. Великой победы, которая вчера отмечалась нашим народом, чтобы все были счастливы, чтобы больше света шло в эту жизнь, поскольку ночь сварога закончилась, и с каждым днем света все больше, больше, больше. Будет его много в каждой жизни, в жизни каждого человека. Любви, радости, света, красоты, мудрости и добрости. Ну что же, добрые слова, и мне хочется из чата немножко зачитать то, что у нас здесь представлено. Низкий поклон авторам-сказителям. Добра всем, успехов и благополучия. Благодарю всех за участие в эфире «Быть добру». Так что ваши слова приняты. И, спасибо. Да, и все очень понравилось, все очень хорошо. Я же хочу напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 10 мая 2018 года, по одному из старинных, или как его еще называют, жреческому календарю, Калидидару, 29-й день месяца посева наречения, 7526-го лета, мы разбирали тему «Роль сказки в нашей жизни». Олег Анатольевич Беликов и Ольга Борисовна Семенова были сегодня у нас авторами-сказителями. На сим я со всеми прощаюсь. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Пора просыпаться.